«Рассказывай», — произнес Флонт, когда уложил Карлу и Карпайка спать в их комнатах. Более старшие ученики с разрешения Флонда могли посидеть еще часик в общей гостиной гостиницы. Все равно она была полностью снята Флондом, и никого лишнего в ней не могло быть. «Что рассказывать?» — спросил я у него. «То, как ты докатился до того, чтобы стать искоркой и учеником самой молниеносной смерти, а после сильнейшим боевым магом на нелегальном турнире. Ну и про твои приключения в Эйлате я бы тоже послушал», — разлив чаю в две чашки, произнес Флонт. Рассказ затянулся на несколько часов. В этот раз я особо ничего не скрывал от него, смысла не было. Он и так знал, что я перерожденец, причем из другого мира. У меня был на него компромат, о котором, если в церкви узнают, то отправят за ним охотников за головами. Он про меня знал не меньше, так что скрытничать смысла не имело. Закончив свой рассказ под чарами сокрытия, Флонт приступил к своему. «Мне наконец-то удалось более или менее выяснить, сколько же я пробыл в стазисе. Моя оценка в полгода оказалась неправильной. С того момента, как мы расстались в Эйлате, до сегодняшнего дня прошло уже почти 2 года. За это время Флонт, как и планировалось, добрался до герцогства Нака и с полной поддержкой его товарища герцога Герберта Нака организовал первую магическую школу за пределами континентов. До этого все школы находились лишь на территории материковых стран, и благодаря этому сильно сдерживали островные страны, решая, обучать их магов или нет. Тут же герцог Нака поступил нетипично для остальных островных правителей. Он вместо того, чтобы лечь под какую-то страну, получив квоту на обучение своих магов, договорился со своим товарищем ментальным магом Флондом, который, однако, владел еще и боевой магией, и пространственной, и даже погодной. Очень универсальный маг по местным меркам, при этом имеющий огромный опыт обучения молодых магов. Причем бывшие ученики позанимали ответственные должности в различных странах, и отказать учителю они в небольших просьбах не смогут. В течение 3 месяцев Флонт организовал образовательный процесс для первых 20 учеников. Так как они были разновозрастными, то пришлось организовать несколько курсов. В этом году уже появился выпускной 10-й курс. Самым старшим пришлось сложнее всего, так как им приходилось обучаться в несколько раз больше, чем самым младшим, но выдержали обучение все. Никто не отказался, и теперь в школе было уже 75 учеников, большинство, правда, на первом курсе и втором курсе, на более старших курсах было всего по 1-2 человек. Сюда в Эйлат Флонт решил выбраться, во-первых, узнать о моей судьбе, так как он сразу опознал меня на турнире, а потом в событиях в Эйлате. Во-вторых же, он уже давно обещал своим ученикам экскурсию на материк. Вот он и совместил эти 2 дела одновременно. Причем на экскурсии рассказал, к чему может привести неадекватное поведение и что может произойти с магом, переставшим все контролировать вокруг себя. Это он правильно делает, что прививает паранойю ученикам с самого детства. Эх, как бы я был благодарен, если бы и мне паранойю такого уровня привил в детстве. И ладно, второе мое детство в детском доме, оно не способствовало развитию доверчивости. А вот первое детство, которое я провел на земле, до сих пор аукается мне не самыми адекватными поступками. Выпив уже 2 литр чая за разговорами, мы ознакомились с историями нашей жизни после нашего расставания в Эйлате. И должен заметить, что зря я тогда не согласился на предложение Флонда. Да, я бы не стал столь силен, как боевик, но зато не отхватил бы остальных проблем. «И что ты планируешь теперь?» — спросил у меня Флонт, достав из пространственного кармана новую порцию заваренного чая. «Этот сбор мне подарил ученик. Травы он лично собирал во время командировки на другой материк. Надеюсь, у него нет такого эффекта, как у того ликера?» — спросил я просто на всякий случай. «Нет, и могу тебе сказать, тебе вновь соврали, ликер такой, как тот, что продается в любом алкогольном магазине, не мог привести к такому эффекту. Опасность для людей знали всегда, а потому ликер — это сильно разбавленный концентрат. А вот концентрат как раз и мог привести к подобному результату», — ответил Флонт. «И достать концентрат очень сложно, его производят всего на 6 заводах по всему миру, и доставляется он до места разбавления под серьезной охраной. И уже лишь потом готовый ликер расходится по магазинам. Но ты и сам понял, что все это спланированная акция, и тебе изначально дали концентрат, к которому, кстати, у службистов из канцелярии есть доступ. Хоть этого я и не знал, но это ничего не изменило. И так было все ясно», — ответил я. «А по поводу того, что я планирую делать», — задумался я, прикидывая различные варианты. «Слушай, а у тебя еще есть место в школе? На место преподавателя есть, а вот заместителя уже нет. Извини, но я, как и обещал, продержал его год. Но так как ты не связывался со мной, я отдал его Флоре», — ответил Флонт мне. «Кстати, ей всего 31, и она маг природы, уже уверенный середнячок-мастер, в прошлом году защитила звание в Международной коллегии магов природы». Начал расхваливать девушку Флонт. «Я понял, куда ты клонишь. Давай без этого, я не люблю сводничество», — поморщился я. «Значит, место есть, это очень хорошо. Эх, стоило попытаться, Флора девочка хорошая, но очень невезучая на отношения. Представь, ее последний парень оказался маньяком, который раз в пару месяцев охотился на детей в соседних городах и отрубывал им пальцы, которые позднее ел», — произнес Флонт, явно не откинув свою идею свести меня со своей знакомой. «А место есть, хочешь — пойдешь учителем нестандартной ментальной магии на старших курсах, хочешь — преподавателем боевой ментальной магии. Твой телекинез просто восхитителен». «Я уже и без ментальной магии кое-что могу», — усмехнулся я и создал в руке плазменный шар. «Так-так, 17 тысяч по шкале Бойля». Достал артефакт из пространственного кармана Флонт и просканировал плазменный шар. «Ты хорошо его контролируешь?» — спросил он у меня сильно удивленно. «Его мощности хватит сжечь всю гостиницу за раз». «Вполне», — произнес я и, используя расчеты, которые я только что провел на нейросети, начал менять форму сдерживающего плазму поля. Вначале просто кольцо, а после все более сложные фигуры. «Это впечатляет», — произнес после некоторой запинки Флонт. «Можешь развеять его, а то, знаешь ли, неприятно находиться рядом с активным боевым заклинанием, против которого я хоть и могу защититься, но потрачу половину резерва». «Конечно», — демонстративно хлопнул я ладошками, и шар исчез. На самом деле это было не так уж и просто. Мне пришлось в момент начала движения ладоней ввести в структуру заклинания плазменного шара специальный блок, который начал обратное превращение плазмы в пси-энергию и ее поглощение обратно в резерв. «Знаешь, во время твоего рассказа о боях на арене я не до конца осознавал разницу между тем тобой, с которым я был знаком, и нынешним», — произнес отошедший немного Флонт. «Твой учитель по-настоящему велик. То, чего ты достиг за несколько месяцев, обычно достигается годами, если не десятилетиями. Только восхваления этого говнюка не хватало», — недовольно прервал я Флонда. «Вообще я признавал, что погорячился, разрывая связи с ним, но его отношение ко мне было не тем, что было приятно постоянно ощущать на себе. А это моя смерть, он ведь легко мог не допускать ее, но нет, по его мнению, эта смерть полезна в обучении. Может, как человек он и не очень, но я бы рекомендовал взглянуть на его отношение к тебе с его стороны. Ты сам сказал, что для тебя прошло совсем немного времени, а для него десятилетия. Он прожил целую жизнь, у него была семья, которая погибла из-за него же самого, так что не стоит его клеймить столь однозначно», — произнес Флонт. «Но ты и сам должен понимать, что за столь короткое время ты стал настоящим магистром, а не лишь владея силой магистра. Охо-хо, может, ты и прав, но пока я еще не готов о нем говорить», — ответил я. «Так что возьмешь в свою школу?» «Возьму», — ответил Флонт, — «но будешь ты там как Леха, ментальный маг-магистр. Об Искорке и Эбенезере Фиске придется забыть. Я не хочу ставить под удар школу, если кто-то прознает про тебя и решит прийти за тобой», — заметил старый маг. «Если не будешь принимать участие на последующих турнирах, то уже через пару лет твоя слава померкнет перед новыми чемпионами, и можно будет жить спокойней». «Я согласен, мне и самому хотелось забыть о славе Искорки. Оно, конечно, приятно, когда все вокруг тобой восхищаются, но это не то, к чему я стремился. Но перед этим я хотел бы узнать о судьбе стражниц», — обратился я к нему с просьбой. «Поможешь? Я не поверю, что у тебя не связи в Лориане». «Попробую», — согласился Флонт. «Один мой однокурсник организовал в Лориане производство защитных артефактов. Слышал, лет 10 назад его взяли на государственный контракт. То ли полиция, то ли стража будет использовать его артефакты. Так что у него точно должны быть нужные контакты. Я просто хочу понять, что их ждет в будущем. Сам понимаешь, хоть и таким образом, но я все же стал отцом двух будущих детей», — ответил я. «Учитывая твои похождения в крепости Галападара, ими заинтересуются вдвойне. Ты там намекни своему другу Жану, что, скорее всего, твои дети тоже смогут управлять крепостью. Сомневаюсь, та мутация, которая позволяет мне долго удерживать контакт, это приобретенная, ненаследственная, это я так описал нейросеть. Так что хоть мои дети и будут ментальными магами, но сомневаюсь, что они будут чем отличаться от других. Вот будет сюрприз для Ридрана, провернувшего эту операцию», — рассмеялся Флонт. «Будет ему уроком, а то влез в политику по самые уши и забыл, какого это быть настоящим магом. Ну, я бы не сказал, что он забыл, как сражаться, но я тебя понял, ответил я. Закончив разговор и определившись с дальнейшими планами, мы разошлись по комнатам спать. Через 2 дня Флонт со своим детским садом отправится обратно на остров Сдруб, на котором и располагается новосозданная школа. На этом острове, кроме школы и небольшого села с обслуживающим школу персоналом, больше не было населенных пунктов. Школа создавалась с размахом, по мнению Флонда. Лет через 20-30 в школе будет обучаться несколько тысяч одаренных детей, а потому он и выбрал остров диаметром почти в 22 километра в 5 километрах от столичного острова Герцогства Нака. До отбытия я мог заниматься чем угодно, но мне ничего не хотелось. После последних событий в Эйлате мне этот город сильно разонравился, а потому на следующий день я просто отправился на прогулку в лес, расположенный в 20 километров от города. К своему удивлению, прогулка оказалась очень спокойной. Я смог насладиться одиночеством, гуляя между деревьями, и даже понаблюдать за жизнью лесных зверьков при помощи отвода глаз. Интереснее всего было наблюдать за семейкой лис. В ней было 7 щенков и, естественно, мама лисица и папа лис. Старшее поколение учило щенят охотиться, для этого лис притащил полузадушенного кролика и бросил пред щенятами. Пока щенята сообразили, что надо сделать, кролик пришел в себя и попытался сбежать. Но лис был настороже и точным ударом лапы отправил кролика под лапы щенятам, а уже после этого те напали скопом на кролика, мешая друг другу. Лисице это явно не понравилось, и она громко тявкнула, останавливая щенят, после чего сама показала, как надо нападать на кролика. Уже через пару минут кролик был дохлым, и лис отправился за следующим учебным пособием, пока лисята набивали свое пузо кроличьим мясом. Через минут 40 после еще одного кролика и какой-то крупной птицы щенята уже едва двигались, и я не мог понять точно, то ли от того, что устали, то ли от того, сколько сожрали мяса. Оставив семью лис в покое, я добрался до небольшой речушки, где и половил рыбку при помощи обычной ветки и лески, сделанной из камня. Моей способностью она была гибкая, крепкая и при этом все равно оставалась каменной. Все же иногда пси-способности – это та еще штука, меняющая реальность. Когда солнышко начало садиться, я под отводом глаз вернулся обратно в город, где за ужином Флонт и предоставил мне тонкую папочку. «Я так понимаю, кое-что удалось выяснить?» – спросил я у него. «Интерес к тебе от спецслужб усилился после событий в крепости. Ходят слухи, что ты отправился искать единомышленников, чтобы потом захватить крепость с ними. За тебя, кстати, награду дали», — усмехнулся Флонт. «Да ты что?» — наигранно я удивился. «И сколько?» «100 000. Ты обвиняешься в том, что покинул место службы без разрешения», — рассмеялся Флонт. «Дезертир, то есть я теперь?» — усмехнулся я зло. «А о том, что я спас их, ничего не говорится?» «Конечно нет», — ответил Флонт. «И кстати, тебя разыскивает Корнум. Они дают за тебя живого 300 000, за мертвого 100. «А эти-то за что?» — удивился я. «Маг, о котором ты рассказывал, благополучно добрался к столице Корнума. Представь себе картину, когда маг, представитель другой стороны военного конфликта, оказывается в здании Сената прямо на заседании, посвященному увеличению финансирования армии для увеличения натиска на Лориан, и достает оружие массового поражения в взведенном состоянии. Представляешь, как они там обосрались?» «Представляю, а я тут при чем?» – спросил я у него. «Шпионы доложили, что именно ты руководил всем в крепости, и именно твоя идея была отправить гнев Красса в столицу Корнума». «Ох, ни хрена себе!» Присвистнул. «А сам Рафус жив?» «Жив, но под арестом Корнума. Прибывший архимаг смог обезвредить артефакт. Продолжать конфликт не стали, так как осознали, что у Лориана еще 93 подобных артефакта, разбросанных по разным крепостям и тайным убежищам. Повторения ситуации они не захотели, а потому пока не придумают, как предотвратить подобное, нового конфликта не будет. Так это мы войну остановили, получается», — усмехнулся я. «Остановили, но благодарности не жди. На войне очень многие влиятельные люди хотели подзаработать, и ты лишил их этой возможности», — ответил Флонт. «А теперь, что касается стражниц, я так понимаю, там что-то произошло, доподлинно неизвестно, что с ними сейчас, но по косвенным свидетельствам можно предположить, что они сейчас находятся на одной из секретных баз королевской канцелярии. Именно туда заказали материалы для оборудования апартаментов и медицинского блока, рассчитанного на тяжелую беременность и роды 2 женщин. Хэмэм, а ведь верно, благословение Мионии рано или поздно развеется, и несовместимость даст о себе знать, придется постоянно вмешиваться в процесс с беременности», — задумчиво произнес я. «Ладно, это не мое дело. Надо к этому относиться, что я стал просто донором спермы. Правильное решение, облегченно выдохнул Флонт. А то я уже думал, ты отправишься их вызволять. Я хоть и идиот, но не настолько, ответил я. Это прекрасно, ответил Флонт. Я сегодня связался с Флорой, кстати, и рассказал, что привезу нового учителя. Сменил тему он. Она весьма заинтересовалась личностью нового учителя. Я попросил ее провести для тебя экскурсию по школе. Флонт, обреченно возмутился я и стукнул себя по лицу рукой. Мы же договаривались. А я что? Я ничего, я просто попросил ее провести тебе экскурсию по школе. В конце концов, не мне же это делать, притворился, что не понимает Флонт. Ладно, разберемся, понял я, что говорить с ним на эту тему бесполезно. Пора идти отдыхать, завтра рано вставать. Встал я из-за стола, после чего начал одевать на себя свою черную мантию. И не мог бы ты одеться по-нормальному, а то ты слишком. Тут Флонт не смог подобрать слова, чтобы дать мне определение, и что ему не нравится в моей кожаной зачарованной броне под мантией, дает, между прочим, неплохую защиту от заклинаний круга эдак до восьмого. Глава 16. Утро началось со сборов, и если более старшие ученики Флонда собрались быстро и уже через час после подъема и завтрака были готовы к отбытию, то вот ученики младших курсов толком не осознавали, как надо собираться. Поэтому старшим пришлось взять этот процесс в свои руки, чему они были не сильно довольны. Я же за этим детским садом наблюдал с удовольствием. Это все было как-то совсем простым, нет никаких заговоров, спасения неизвестно кого, смертельных угроз, просто обычная жизнь. Сайл, давай проверим вот эту красную сумку. Когда наконец-то все собрались, вышел Флонт и сразу направился к ученику восьмого курса, у которого было две сумки в руках. Профессор, да там просто сувениры. Покрылся испаренный парень, другие ученики старших курсов сделали шаг в сторону от него, сдавая того с потрохами Флонду. Вот давай и проверим, что там за сувениры, а вдруг какую-то проклятую вещь подсунули. Хочешь потом лечиться от неизвестного проклятия? Спросил Флонт, с трудом сдерживая улыбку и играя сочувствие. Профессор, вперед вышла Жирея, ученица девятого курса, там нет проклятых вещей, я все сама проверила. Ну раз сама проверила... Подыграл ей профессор Флонт. Ладно, но чтобы не нажирались сегодня, иначе всех отправлю в теплицы удобрения лопатами разбрасывать. Ясно, повысил голос он. Так точно, профессор, дружно ответили все, в том числе и малыши, которых это вообще-то не касалось. И если я увижу выпившего младше седьмого курса, произнес Флонт, понизив голос, лучше вам не попадаться мне на глаза. Мы все поняли, произнес Сайл, никто, никак. Вот и отлично. Добро улыбнулся Флонт. Берем вещи и идем на задний дворик гостиницы, я буду открывать портал. И стоило позволять им тащить бухло в школу? Спросил я у него, когда ученики покинули гостиную гостиницы и вышли во двор. Я проверил еще ночью, ничего крепче 20-градусного ликера там нет, а так в основном пиво и легкое молодое вино, ответил Флонт. Пусть побалуются, я потом специально пьяных переловлю и отправлю в теплицы. Хитрец, рассмеялся я. «Портал как открывать будешь, артефакт или сам?» «Сам», — ответил Флонт, — «правда с накопителем, сил маловато». «Научишь?» — спросил я у него. «Да, магистру не владеть телепортацией и порталами стыдно», — усмехнулся он. «Но позже, у нас через неделю новый набор, после него подходи, придумаем, что сделать с твоими дополнительными занятиями. А сейчас пора отправляться». Флора опустит защиту строго в определенное время над островом, добавил он и пошел следом за учениками. Во дворе ученики стали полукругом и сосредоточили свой взгляд на Флонде. Младшие ученики одели какие-то очки, а вот старшие смотрели без них. Прикоснувшись к сознанию Карлы, я понял, что эти очки позволяют видеть магические структуры тем, кто еще не пробудил магическое зрение, и сейчас они собирались наблюдать за тем, как Флонт создает портал. Следующие 5 минут Флонт, объясняя каждый свой шаг, создавал структуру портала оконного типа. Она довольно сильно отличалась от того, что применяет Симеон. Видимо, это был портал все же другого типа. Старшие ученики конспектировали каждое его слово и зарисовывали в тетрадках отдельные блоки структуры портала. Я тоже очень внимательно наблюдал за созданием портала и записывал все, что видел, в нейросеть для дальнейшего изучения и попыток создать самостоятельно портал. Наконец-то на 5-й минуте создания портала Флонт подключил к созданной структуре накопитель, в котором было около 1/10 моего резерва. Практически мгновенно 1/10 накопителя была выпита порталом, и перед нами открылось довольно большое 3-метровое окно портала. На другой стороне портала виднелась какая-то девушка лет 20 на вид и трое мужчин лет под 40. Девушка была безоружной, а вот мужчины были одеты в зачарованные доспехи и в руках держали какие-то артефакты. Обменявшись с девушкой пару слов, Флонт повернулся к ученикам и жестом показал по одному проходить на ту сторону. Первыми перешли самые маленькие, следом за ними старшие ученики, и предпоследним Флонт предложил проходить на ту сторону мне. Сделав шаг на другую сторону портала, я сразу почувствовал изменение климата, атмосферного давления и влажности вокруг. Из условной поздней осени мы оказались среди лета на тропическом острове. При моем появлении мужчины были напряглись, но были быстро успокоены девушкой. Взглянув на нее при помощи пси-зрения, я определил, что она маг и довольно сильный. По классификации Содружества она была бы псионом в 1 или даже 9 ранга. У нее сейчас как раз преобразовывалась трехмерная структура энергетики в четырехмерную. Думаю, еще около года и она станет полноценной ашкой. Дети, все, отправляемся дружно в медицинский корпус на проведение проверки. Не подхватили ли вы чего-то? — произнесла Флора уверенным голосом. — Мессир Ха, вам также необходимо пройти со мной. Необходимо проверить ваше здоровье и внести параметры вашего энерготела в систему безопасности школы. Уважительно обратилась ко мне Флора. — Можно просто Ле? — Вы, должно быть, Флора, — уточнил я у нее. Должен признать, Флонт, рассказывая о ней, даже сильно преуменьшил. Она была той еще красоткой, худощавая брюнетка около 1,75 м ростом, с третьим размером груди в красивой мантии салатового цвета, которая лишь подчеркивала ее женственность. Краем глаза я заметил, что старшие ученики также наслаждались ее видом, особенно в области груди. Да, Флора Кэмп, мастер магии природы, подмастерье погодник и жизнюк, — представилась полностью она. — Леха, магистр ментальной магии, специалист по нестандартным методикам защиты и взлома ментальной защиты, мастер-боевик, ну и остальное по мелочи, — как-то самопроизвольно похвастался своими достижениями я. Похоже, это заметил не только я, но и Флонт, закрывший портал. Он как-то особенно довольно хмыкнул, после чего направился в сторону трехэтажного здания школы в полукилометре от площадки, на которой открыли портал. — Приятно познакомиться, — ответила Флора. — Следуем за мной, — обратилась она ко всем, и мы направились следом за ней в сторону другого строения. Оно было двухэтажным и стояло всего в паре сотнях метров от портальной площадки. Это медицинский корпус, основная его цель в проверке прибывающих на остров и лечение, если это требуется. Сейчас там 29 человек на излечении. Школа предоставляет услуги исцеления для жителей герцогства на коноплатной основе. — Это уже мне она сказала. — Директор Флонт говорил, вы владеете целительной магией, — уточнила она у меня. — Только малое исцеление, — произнес я и создал его структуру вокруг левой руки, — но опыт его применения у меня немалый. Приходилось даже лечить онкологию при его помощи и потерю конечностей. Иногда выходило более 100 применений на одном пациенте. — Отлично, значит, можно внести вас в список дежурств по больнице будет. — Обрадовалась Флора. Судя по всему, обрадовалась она тому, что часть нагрузки с нее я сниму со своим малым исцелением. — У нас в библиотеке есть учебники по целительству Иканской академии магии. Если будет желание, то можете подтянуть свои знания. — Конечно, кто бы отказался от этого, — ответил я ей, улыбнувшись. — К сожалению, многие. — Грустно улыбнулась она в ответ. — Но не будем о грустном. Директор сказал, что вы, скорее всего, будете преподавать нестандартные подходы ментальной магии и боевой аспект ментальной магии, основанный на телекинезе. — Ну, если Флонт так сказал, то так оно и будет, — усмехнулся я. — А вы какие предметы преподаете? — Создание автономных защитных блоков в сознании у старших курсов, — ответила она. — Это основной предмет, который я веду, но помимо этого еще несколько факультативов. Основы магии жизни, основы магии природы, основы магии погоды. К сожалению, мало кто понимает важность быть разносторонне развитым магом, — скривила мило носик Флора. — А ничего, после моих уроков многие побегут как минимум на основы магии жизни, — усмехнулся я. Многообещающе слышавшие наш разговор ученики аж передернули плечами от осознания того, что на моих уроках просто не будет. — Только, пожалуйста, без смертей. — Подмигнула мне она. — У нас нет в штате некроманта для воскрешения. Услышавшие ее слова ученики даже как-то побледнели. — Хорошо, постараюсь до смерти никого не доводить, но запас зелий для отращивания конечностей, думаю, стоит увеличить. — Поддержал я игру Флоры, отчего ученики явно запаниковали. Я даже удивился, что они не поняли, что мы шутим. — Придется идти на поклон к мессиру Бархуса, — Поникли плечи у нее. Ах, как хороша чертовка, если бы не моя высокая чувствительность в менталистике, не понял бы, что шутит. Вот мы и пришли, начнем с учеников. Оставьте свои вещи тут в приемном покое и проходим вперед. Мальчики направо, девочки налево. Да кому я говорю, вы и сами прекрасно знаете. Моя проверка заключалась лишь в просвечивании пары артефактов медицинского назначения и забором крови для анализа, причем Флора, беря кровь, дала клятву о том, что она будет использована лишь для проведения анализов и все результаты будут сообщены мне, после чего кровь будет уничтожена. Я даже не сразу понял, почему она так серьезно отнеслась к забору крови, но потом вспомнил, что в этом мире существует такой раздел магии, как вольтование. Частичка тебя может быть использована для того, чтобы наслать проклятие или нечто подобное. Из тех основ магии, которые мне в свое время дал Симеон, я знал, что для этого используется астральная связь между частичкой тебя и тобой целым. Постепенно астральная связь ослабевает и со временем полностью исчезнет, но несколько недель она существует. Он ее еще сравнил с эффектом квантовой запутанности, используемым в квантовой связи. Только в случае эффекта квантовой запутанности эта самая запутанность остается навсегда, пока силой не разорвать ее. Астральная же связь была неким подобием квантовой запутанности, только временным, хотя ее можно было и продлить, подпитывая энергией донора. В то же самое время астральную связь можно разрушить сразу же в этом мире. У магов-параноиков в обиходе есть даже специальный ритуал, который они проводят каждый день перед сном. При помощи этого ритуала нарушается астральная часть со всеми частичками тела, находящимися вдали от тела. Жаль, что этот ритуал астральные следы не стирает. Это сделать гораздо сложнее, и маги предпочитают для этого использовать специальные артефакты, чем лично это делать. Через 20 минут после начала медицинского осмотра ученики стали выходить из осмотрового кабинета и, подхватывая свои вещи, отправлялись в общежитие. Забавно было наблюдать за тем, как они опасливо на меня посматривали. Видимо, мой разговор с Флорой они восприняли серьезно и теперь опасались меня. Правда, интереса было очень много в поверхностных эмоциях, которые они источали во мою сторону. Мне пришлось задержаться еще на час, пока Флора закончит анализ моей крови и уничтожит ее у меня на глазах. Только после этого она занялась внесением параметров моего энерготела в систему безопасности школы. До уровня Галападара ей, конечно, было очень далеко, но плененный дух разума со стертой личностью вполне неплохо справлялся с контролем всего происходящего на острове. Из защиты на острове стояло лишь поле, препятствующее пространственным перемещениям. Также у единственного причала на острове стояло с десяток големов с вселенными духами земли, которые в случае чего должны выступить первой линией обороны. Также по периметру острова были установлены несколько систем сигнализации и пару десятков стационарных боевых артефактов. Сама школа защищалась гораздо лучше. Тут было установлено несколько защит крепостного класса, и по словам Флоры, школа сможет выдержать осаду в несколько недель даже против парочки старших магистров. Учитывая, что школе немногим меньше 2 лет, то это была великолепная защита. Конечно, до уровня школ в столицах материковых государств не дотягивает, но уж на уровне хороших провинциальных вполне. Даже не представляю, сколько труда было вложено в это все великолепие. Все. Теперь вы есть в системе, и сигнализация не будет поднимать тревогу об обнаружении потенциально враждебного мага уровня магистр, улыбнулась Флора. Благодарю, поблагодарил я девушку. А где я буду жить? Учитывая, что у нас в школе на данный момент всего 7 преподавателей, директор Флонт решил построить коттеджный городок на 20 домов для семей преподавателей, а для одиноких 3-комнатные апартаменты в преподавательском общежитии. Но так как дома сейчас пустуют, можно поселиться и в коттедже. «А вы где проживаете?» – спросил я у нее, улыбнувшись. На мой вопрос Флора слегка покраснела, но ответила. Видимо, она сразу поняла, к чему я клоню. «Поближе к подопечным», – ответила она, – «в общежитии для преподавателей, оно находится рядом с общежитием учеников». Тогда и я, пожалуй, поселюсь в общежитии. На первых порах ваша помощь будет неоценима для меня, ответил я ей. Только давайте сразу решим пару вопросов. Не знаю, что вам там наговорил директор, но я не ищу отношений в данный момент своей жизни. Я сейчас занята в свободное время написанием магистерской работы. Учитывая мою занятость в управлении школой и преподаванием, у меня нет времени на отношения, немного резко произнесла Флора, всматриваясь мне в глаза. Вы не обижаетесь, Ле? Вы довольно симпатичный мужчина, но я не ищу отношений на данном этапе своей жизни. Вау, остановил я девушку, подняв 2 руки перед собой, я даже и не думал, «У меня, между прочим, есть две невесты», — ответил я не совсем искренне, если до того, как я прибыл, я весьма скептически относился к идее отношений с Флорой, то вот увидев ее я понял, что можно было бы попробовать, после чего и попытался флиртовать, но, видимо, я ошибся, это был просто флирт, подмигнул я ей. «Значит, мы договорились», — уточнила она, чувствуя некоторую степень разочарования после моих слов, которые пыталась скрыть под ментальными щитами, но неудачно. «Значит, все же я ей понравился, а значит, можно будет и поработать в эту сторону». «Договорились», — ответил я. «Разве что можно будет как-то разыграть старину Флонда?» — прищурился я с улыбкой, глядя на Флору. «А вот это можно, а то завел привычку сватать меня каждому новому симпатичному сотруднику школы», — хитро улыбнулась Флора. «А теперь идем за мной, я покажу вашу комнату, мне через час надо идти на занятия, так что поспешим». «Ко мне можно и на ты обращаться», — попросил я ее, на что она согласно кивнула и попросила тогда и к себе обращаться на ты. Апартаменты оказались просто пустыми тремя комнатами с небольшой кухонькой, на которой была артефакторная плита и холодильник, туалет с душем также были в наличии, но вновь были совсем небольшими, всего 2 на 2 метра. Видимо, предполагалось, что преподаватели уже сами обставят свои апартаменты так, как они этого пожелают. Надо будет этот вопрос обсудить с завхозом, с которым меня познакомила Флора, прежде чем отправиться на занятия. Себя Пелес был мужиком неплохим, но очень уж жлобовитым. Чтобы выбить у него мебель для обустройства апартаментов, мне пришлось хорошенько поизворачиваться. Можно, конечно, было и ментально на него воздействовать, но начинать новую жизнь с того, чтобы использовать псионику на сотруднике школы, я считал низким. Да и защита у него была неплохая, все же Флонт не был дураком и понимал, что в школе полной молодых менталистов неодаренные сотрудники должны обладать хорошей защитой. Лишь ближе к закату я смог закончить с обустройством в своей квартире, после чего отправился в столовую, в которой совместно питались и сотрудники школы, и учащиеся в ней. Стоило зайти в столовую, как все разговоры прекратились вокруг, и на меня уставилось несколько десятков заинтересованных пар глаз. Ну да, новый препод – это новость в этом тихом болотце. Не обращая внимания на притихших учеников, я подошел к преподавательскому столу, где и сел рядом с Флондом. Меню в столовой не блистало разнообразием, но все было вкусным и сытным. Когда я уже утолил первый голод, Флонд встал со своего места и создал заклинание громкого голоса. Не нужно было быть мудрецом, чтобы понять, что сейчас будет мое представление. Думаю, вы уже все заметили, что у нас появился новый преподаватель. Леха, магистр ментальной магии и при этом боевой маг, он будет вести с 7-го курса нестандартные методики применения ментальной магии, а также с 3-го курса основы боевого применения ментальной магии, как собственно ментальное направление, так и телекинетическое, произнес Флонд. «Ле, хочешь сказать что-то? Я на своем опыте прочувствовал, что быть просто ментальным магом — это не всегда достаточно для того, чтобы быть в безопасности, а потому я постараюсь подготовить вас ко всему, что может вас ожидать в большем мире. И я не буду стесняться в средствах вдалбливания уроков жизни, которые я усвоил в различных происшествиях. Готовьтесь, что пока вы не освоите материал, я вас не отпущу». Снял я блокировку со своей силы, практически сразу ученики словно ниже стали на десяток сантиметров, да и преподаватели не совсем хорошо себя почувствовали. Не стоит забывать, что все они по силам были на уровне слабых мастеров примерно в 3-4, и давление псиона А5, а может уже и А4, не могу точно оценить свой источник, было для них серьезным испытанием. «Приятного аппетита», — улыбнулся я и вновь накинул маскировку на свою силу. «Попрошу вас в будущем, коллеги, предупреждать, когда будете давить силой». Я тут едва не оконфузился. Обратился ко мне мужчина лет 40 с короткой бородкой, мастер Колкой, основы общей магии, протянул мне руку для знакомства маг. «Приятно познакомиться», — пожал я ему руку. «Думаю, мне надо будет посетить ваших пару занятий, с бытовой магией у меня беда». Шутливо развел я руками в стороны. «Ну, с вашей то силой не обязательно разбираться в бытовой магии», — ответил он, улыбаясь. «Мастер Бархас», — вторым со мной поздоровался полный старичок, внешне лет на 70 выглядящий, вот только сканеры скафандра показали его великолепное здоровье и оценили его на 25 биологических лет. «Зельевар, обеспечиваю школу необходимыми зельями и преподаю основы зельеварения на факультативе для старших курсов. Говорят, при помощи зелий можно словить смерть, не знаете, правда ли это?» — спросил я у него. «Вранье, богиню смерти зельями не поймать», — произнес другой маг, А вот создать артефакт, способный пленить даже богиню смерти, это возможно. Мастер Го, артефактор, преподаю основы артефакторики на всех курсах и углубленную артефакторику в качестве факультатива. Го, опять ты со своими артефактами, возмутился Бархас, не слушайте его, зелья могут все, в том числе и поймать смерть. Только если вы планируете охоту на богиню несмерти, то обращаться стоит не ко мне, не мой уровень, пошутил Бархас. А вот я участвовал в создании артефакта тюрьмы, рассчитанного на пленение божественной сущности, слегка высокомерно произнес Го. Опять это начинается, прошел шепоток среди остальных преподавателей, и вскоре я понял их. Лишь через 5 минут Го закончил самовосхваление и рассказ о том, что он был ведущим специалистом по торсионным полям в мире. А почему был? Решил я прервать поток его самовосхваления.